Из Женевы я через несколько дней возвратился в Цюрих, чтобы начать переговоры о постановке моей пьесы. Я давно любил этот город за его красивое расположение у озера в тени гор, за его благородную, немного консервативную культуру. Но в связи с тем, что мирная Швейцария оказалась между воюющими странами, Цюрих распростился со своей тишиной и в одну ночь стал важнейшим центром Европы, средоточием всех духовных течений, а также, разумеется, и всевозможных дельцов, спекулянтов, лазутчиков, пропагандистов, на которых местное население из-за этой нежданной любви к их городу смотрело с весьма оправданным недоверием. В ресторанах, кафе, трамваях, на улицах звучали все наречия. Повсюду встречались знакомые, приятные и неприятные, и ты попадал, хотел этого или нет, в водоворот живейших дискуссий. Ибо существование всех этих людей, волею судьбы всплывавших на поверхность, было связано с исходом войны. Одни, выполнявшие задания своих правительств, преследуемые и объявленные вне закона, другие. Но каждый из них был вырван из своей привычной жизни, брошен на волю случая, в неизвестность. Поскольку у всех них не было дома, они постоянно искали дружеского участия, и не имея возможности влиять на военные и политические события, они день и ночь дискутировали, охваченные своего рода духовной лихорадкой, которая одновременно и бодрила, и утомляла. И в самом деле нелегко было воздержаться от желания говорить после того, как дома месяцы и годы держал рот на замке, тянуло писать, печататься, с тех пор, как вновь обрел право свободы думать и высказываться. Каждый в отдельности был возбужден до предела, и даже заурядные личности, как я показал это на примере Гильбо, становились интереснее, чем были до того или станут потом. Здесь можно было встретить писателей и политиков всевозможных направлений и национальностей. Альфред Фрид, лауреат Нобелевской премии, издавал здесь «Фриденсварте». Фриц фон Унру, ранее прусский офицер, читал нам свои драмы. Леонгард Франк написал волнующую книгу «Человек добр». Андреас Лацко вызвал сенсацию своими людьми на войне. Франц Верфель приехал сюда для выступления. Я встречал в моем старом отеле «Шверт», где в свое время останавливались Казанова и Гёте, людей всех национальностей. Я видел русских, которых затем сделала известными революция, и настоящие имена которых я так никогда и не узнал. Итальянцев, католических духовных лиц, непримиримых социалистов и сторонников германской военной партии. Из швейцарцев нас поддерживали блистательный пастор Леонард Рагоц и поэт Роберт Фези. Во французском книжном магазине я встретил моего переводчика Поля Мориса, в концертном зале дирижера Оскара Фрида. Все были здесь, заглядывали сюда проездом. Можно было слышать все мнения, самые абсурдные и самые разумные, раздражаться и воодушевляться. Основывались журналы, завязывались споры, противоречия сглаживались или усиливались, образовывались или распадались группы. Никогда потом не встречалось мне более пестрое и более живое смешение людей и мнений в столь сложной и вместе с тем накаленной обстановке, чем в эти цюрихские дни, точнее сказать, ночи, ибо дискутировали, пока в кафе «Бельвю» или кафе «Одеон» не гасили свет, после чего зачастую перебирались кому-нибудь на квартиру. Никто не замечал в этом обетованном крае всех его красот, гор, озер и их умиротворяющего покоя, жили газетами, сообщениями и слухами, мнениями и дискуссиями. И странно. Война здесь духовно переживалась, по сути дела, интенсивнее, чем на воюющей родине, потому что проблема здесь как бы объективировалась и совершенно отрывалась от национальных интересов войны и мира. Ее рассматривали не с политической точки зрения, а с европейской, как ужасающее и гигантское событие, которому суждено изменить не только несколько пограничных линий на географической карте, но и будущее устройство нашего мира. Наиболее привлекали к себе мое внимание, словно меня уже коснулось предчувствие собственной будущей судьбы, люди без родины, или того хуже, те, кто вместо одного отечества имели два или три, и по-настоящему не знали, какому они принадлежат. В углу кафе «Одеон» обычно в одиночестве сидел молодой человек с маленькой каштановой бородкой. Острые темные глаза за чрезвычайно толстыми стеклами очков. Мне сказали, что это очень талантливый английский писатель. Когда через несколько дней я познакомился с Джеймсом Джойсом, он резко отверг всякую принадлежность к Англии. Он ирландец. Хотя он и пишет на английском языке, однако думает не на английском и не желает думать на английском. «Мне бы хотелось иметь язык, — сказал он мне тогда, — который стоит над всеми языками, язык, которому служат все другие. На английском я не могу выразить себя полностью, не придерживаясь тем самым какой-либо традиции». Я это не совсем понимал, потому что не знал, что он уже тогда писал своего Уллиса. Он одолжил мне лишь свою книгу «Портрет художника в юности», единственный экземпляр, который у него был, и маленькую драму «Уллис в изгнании», которую я тогда даже хотел перевести, чтобы помочь ему. Чем больше я его узнавал, тем больше он поражал меня своим фантастическим знанием языков. За этим круглым, крепко сбитым лбом, который при свете электричества светился, словно фарфоровый, были спрессованы все слова всех языков, и он играл ими по очереди самым блистательным образом. Однажды, когда он спросил меня, как бы я передал по-немецки одно мудрое предложение в портрете художника, мы попытались сделать это вместе на итальянском и французском. На одно слово он находил в каждом языке 4 или 5, включая диалектные формы, и знал все оттенки их значения до мельчайших нюансов. Какая-то нескрываемая печаль почти не оставляла его, но я думаю, что это чувство было именно той силой, которая способствовала его духовным взлетам и творчеству. Его неприязнь к Дублину, к Англии, к определенным людям приняла в нем форму движущей силы, реализующейся в его писательском труде. Но он, казалось, лелеял этот свой ригоризм. Никогда я не видел его смеющимся или просто веселым. Всегда он производил впечатление затаившейся мрачной силы, и когда я встречал его на улице, узкие губы плотно сжаты и шаг всегда тороплив, словно он куда-то спешит, то я еще сильнее, чем в наших беседах, ощущал стремление его натуры защититься, внутренне изолироваться. И позднее я нисколько не был удивлен, что именно он написал самое сиротливое, самое обездоленное, словно метеорит, стремительно ворвавшееся в наше время произведение. Другим таким сыном двух наций был Ферруччо Бузони, по рождению и воспитанию итальянец, по образу жизни немец. С юношеских лет никого из виртуозов не любил я до такой степени. Когда он сидел за роялем, его глаза излучали чудесный волшебный свет. Без всяких усилий его руки творили музыку неподражаемой красоты. А сам он с его одухотворенным, запрокинутым лицом внимал поющие в нем мелодии. Своего рода просветление, казалось тогда, постоянно владеет им. Как часто в концертных залах я словно зачарованный смотрел на этот озаренный лик, в то время как звуки, вкрадчиво тревожащие и вместе с тем серебристо-чистые, проникали в самую душу. И вот я увидел его снова. Волосы его были седыми, а под его глазами залегли густые тени печали. «Какой стране я принадлежу?» — спросил он меня однажды. Внезапно пробудившись ночью, я знаю, что во сне говорил по-итальянски. А если затем пишу, то думаю немецкими словами. Его ученики были рассеяны по всему свету. Возможно, один теперь стреляет в другого. А к главному своему произведению, опере «Доктор Фауст», он еще не отважился приступить, потому что чувствовал себя выбитым из колеи. Чтобы поднять дух, он написал маленькую, легкую, одноактную оперу, но туча висела над его головой всю войну. Редко я слышал теперь его замечательный, раскатистый, его аретинский смех, который раньше мне так нравился. А однажды я встретил его поздно ночью в зале вокзального ресторана. Он один выпил две бутылки вина. Когда я проходил мимо, он окликнул меня. «Глушу», — сказал он, указывая на бутылки. «Пить нельзя, но иногда необходимо себя именно оглушить, иначе не вынести этого. Музыка помогает не всегда, а вдохновение приходит в гости лишь в добрые часы». Но тяжелее всего, однако, двойственность положения была для эльзасцев, а среди них, опять-таки, наиболее тяжелой для тех, кто, как Рене Шекеле, сердцем был привязан к Франции, а писал на немецком языке. Война ведь, собственно говоря, шла за их землю, и коса резала прямо посредине, через самое сердце. Их хотели разодрать надвое, заставить признать своей хозяйкой или Германию, или Францию. Но они ненавидели это «или-или», которое было для них неприемлемо. Они, как и мы все, хотели видеть Германию и Францию сестрами, хотели согласия вместо вражды, а потому страдали за ту и другую, желая благополучия обеим. А тут еще множество неустойчивых, смешанных браков. Англичанки, вышедшие замуж за немецких офицеров, французские матери австрийских дипломатов, семьи, в которых один сын воевал здесь, а другой — там, и родители ждали писем оттуда и отсюда. Здесь — конфискация последнего имущества, там — лишение средств существования. И чтобы избежать подозрения, которое их в равной мере преследовало, и на старой, и на новой родине, все эти расколотые семьи искали спасения в Швейцарии. Опасаясь скомпрометировать тех или других, они избегали говорить на каком-либо языке и прокрадывались повсюду как тени, униженные, надломленные люди. Чем больше человек жил Европой, тем более жестоко карал его кулак, который раздробил его. Тем временем близилась премьера «Иеремии». Она прошла с большим успехом, а наушническое сообщение «Frankfurter Zeitung» в Германии о том, что на ней присутствовали американский посланник и некоторые видные представители союзников, не очень меня обеспокоило. Мы ощущали, что война, к этому моменту длившаяся уже 3 года, внутри воюющих стран былой поддержкой не пользовалась, и выступать против ее продолжения, вынуждаемого исключительно Людендорфом, было уже не столь опасно, как в первые часы угара. Окончательно все должно было решиться осенью 1918 года. Но я не хотел больше дожидаться этого в Цюрихе, ибо постепенно я все более и более прозревал. В порыве воодушевления первых дней я ошибочно решил, что нашел в лице всех этих пацифистов и антимилитаристов истинных единомышленников, честных, решительных борцов за европейское взаимопонимание. Вскоре я осознал, что среди тех, кто изображал себя беженцами и кто выдавал себя за героических мучеников идеи, были люди, стремящиеся следить за каждым и все вынюхивать. И некие темные личности, которые находились на службе у немецкой разведки и ею оплачивались. Спокойная, солидная Швейцария оказалась, как это мог вскоре установить на собственном опыте всякий, подточенной подрывной деятельностью тайных агентов, из обоих лагерей. Горничная, которая опоражнивала мусорную корзину, телефонистка, официант, который обслуживал подозрительно медленно, состояли на службе у той или иной стороны. Часто даже один и тот же агент на службе у обеих сторон. Чемоданы таинственным образом открывались, промокательная бумага фотографировалась, письма исчезали по пути на почту или с нее. В холлах гостиниц навязчиво улыбались элегантные женщины. Удивительно энергичные пацифисты, о которых мы никогда не слышали, вдруг объявлялись и приглашали подписать воззвание или бесцеремонно просили адреса надежных друзей. Один социалист предложил мне подозрительно большой гонорар за выступление в «La Chaux de Fonds» перед рабочими, которые об этом ничего не знали. Постоянно надо было быть начеку. Примечание. «La Chaux de Fonds» — рабочий район Цюриха. Уже вскоре я заметил, как немногочисленны были те, на кого можно было положиться. А поскольку я не хотел, чтобы меня вовлекли в политику, я все более ограничивал свое общение. Но и у надежных друзей во мне вызывала скуку бесплодность бесконечных дискуссий, и эта сортировка на радикалов, либералов, анархистов, большевиков и внепартийные группировки. Впервые я вблизи увидел вечный тип псевдореволюционера, который чувствует себя в своей незначительности возвышенным благодаря только своему оппозиционному положению и цепляется за догму, потому что не имеет опоры в себе самом. Остаться в этом болтливом скопище значит окончательно запутаться самому, поддерживать ненадежные связи и подвергнуть опасности нравственную незапятнанность собственных убеждений. Поэтому я уединился. Фактически никто из этих кофейных заговорщиков не отваживался на заговор. Из всех этих импровизированных мировых политиков ни один не способен был делать политику, когда это действительно стало необходимо. И когда наступили лучшие послевоенные времена, они остались пребывать в своем мелочном, брюзжащем нигилизме, и лишь немногим художникам и после войны еще удалось создать значительные произведения. Это бурное время делало их поэтами, спорщиками и политиками. И, как и всякая группа, которая своей общностью обязана сиюминутному стечению обстоятельств, а не выношенной идее, весь этот круг интересных, одаренных людей бесследно распался, как только не стало врага, с которым они боролись — войны. В качестве надежного пристанища я избрал, примерно в получасе пути от Цюриха, маленькую гостиницу в Рюшликоне, с холма которого открывалось все озеро, и где-то в отдалении виднелись маленькие башни города. Здесь я мог видеть лишь тех, кого приглашал к себе сам, истинных друзей, и они приезжали, Ролан и Мазерель. Здесь я мог работать для себя и максимально использовать время, которое, как всегда, шло своим чередом. Вступление Америки в войну убедило всех, у кого не помутнело зрение и не испортился слух от патриотических фраз, что немецкое поражение неотвратимо. Когда германский кайзер вдруг объявил, что отныне намерен править демократично, мы поняли, колокол пробил. Признаюсь открыто, мы, австрийцы и немцы, вопреки языковой, духовной общности, не могли дождаться, чтобы неизбежное, когда оно уже стало неизбежным, свершилось скорее. И день, когда кайзер Вильгельм, поклявшийся бороться до последнего вздоха людей и лошадей, сбежал за границу, а Людендорф, который принес в жертву своему победному миру миллионы людей, в темных очках подался в Швецию, стал для нас днем надежды. Ибо мы верили, и весь мир тогда был с нами, что с этой войной пришел конец всем войнам вообще. Хищник, который опустошает наш мир, усмирен и даже уничтожен. Мы верили в замечательную программу Вильсона, которая полностью совпадала с нашей. Мы видели на Востоке неясный свет в те дни, когда русская революция, избегающая применения насилия, полная радужных надежд, праздновала свою победу. Мы были наивны. Я знаю это. Но таковыми были не мы одни. Кто пережил то время, тот помнит, что улицы всех городов звенели от ликования в превозношении Вильсона как исцелителя земли, что солдаты неприятельских армий обнимались и целовались. Никогда в Европе не было столько доверия, как в первые дни мира. Ибо теперь появилась, наконец, на земле возможность для создания давно обещанного царства справедливости и братства. Теперь или никогда решалась судьба единства Европы, о котором мы мечтали. Ад остался в прошлом. Что после него могло еще нас испугать? Наступала эра другого мира. И так как мы были молоды, мы говорили себе, это будет наш мир. Мир, о котором мы мечтали, более добрый, более человечный мир».